Года два спустя она поехала в Петербург и поместила своих мальчиков в малолетний шляхетский корпус, где был в то время директором известный Иван Иванович Бецкий и где воспитывался первый из Бобринских, впоследствии граф Алексей Григорьевич. Императрица Екатерина весьма заботилась о его хорошем воспитании, и потому, говорят, малолетний корпус был тогда в самом цветущем положении. Анна Ивановна, говорят, очень грустила, что рассталась с детьми, и, пожив еще до 1772 года, скончалась от простудной горячки на другой день Рождества Христова. Ее отпели в Москве, но так как хоронить в приходских церквах со времени чумы было воспрещено, то и схоронили ее в подмосковной, в селе Горках, в пределе пророка Даниила. Умирая, Анна Ивановна завещала своих детей внучатой своей сестре, княгине Анне Николаевне Долгорукой, урожденной Строгановой, а мужа ее, князя Михаила Ивановича, назначила опекуном над детьми и над их имением. Обе девицы Яньковы переехали жить к Долгоруким в их дом близ Девичьего поля в приходе Воздвижения на Пометном Вражке. Младшая из дочерей, Клеопатра, была, говорят, прекрасна собою, но слабого здоровья. Она очень любила свою мать, после ее смерти стала чахнуть, и спустя 2 года после нее скончалась от чахотки. Ее отпели также в Москве и повезли в село Горки и схоронили там в церкви возле ее матери. Ей было от рождения 22 года. Старшую сестру я знала. Она бывала у батюшки и всегда его величала «братец», потому что доводилась ему правнучатую сестрой, и он тоже называл ее сестрицей. Но он не очень ее долюбливал и про нее говорил: «Эта старая девка прихитрая и прилукавая, и только у нее и разговору, что ее долгорукие». Я стала ее знать в конце 80-х годов, когда ей было уже под 40 лет. Она была очень малоростом, головка прихорошенькая, примилое лицо, глаза приумные, но туловище само неуклюжее, горб спереди и горб сзади. И чтобы скрыть этот недостаток, она всегда носила мантилью с капюшоном, очень большим и весьма сборчатым, так что сверху из капюшона выглядывала маленькая головка, а снизу тащилась приполная юбка с длинным шлейфом, что выходило присмешно. Анна Александровна была очень умна, и воспитание получила хорошее, что тогда было довольно редко. Все учение в наше время состояло в том, чтоб уметь читать да кое-как писать, и много было очень знатных и больших барынь, которые кое-как с грехом пополам подписывали свое имя каракулями. Анна Александровна, напротив того, и по-русски, и по-французски писала очень изрядно и говорила с хорошим выговором. По смерти сестры своей она осталась жить у Долгоруких, которые имели 3 дочерей. Просковью Михайловну, Анну Михайловну, впоследствии за графом Ефимовским, и Елизавету Михайловну, потом за Селецким, и сына Ивана Михайловича, который был сочинителем и стихотворцем. Княжны были помоложе Яньковой, и, живя у них в доме, она за ними приглядывала и, как старшая, иногда с ними выезжала. У батюшки она бывала изредка, и хотя он принимал ее по-родственному, но особого внимания ей никогда не оказывал, и так как с Долгорукими не был знаком, то к ней и не ездил. Когда ее братья Дмитрий и Николай вышли из корпуса в 1783 году, она с ними приезжала к батюшке, но это было в то время, как скончалась матушка, и нам тогда было не до того. Не помню, принимали ли их или нет. После того они бывали у нас 3-4 раза в год. Но с 88 или 89 года Анна Александровна стала у нас бывать чаще и чаще. Раз как-то батюшка и говорит за столом: «Не понимаю, отчего это Янькова так зачастила ко мне? Давно ли была, а сегодня опять ко мне приезжала? Не знаю, что ей нужно. А уж верно, не даром. Она прилукавая. И старший из ее братьев тоже стал у нас бывать почаще прежнего. Младший, Николай, был уже в то время женат и жил большей частью с женой в деревне. Прошло еще сколько-то времени. Приезжает к батюшке тетушка Марья Семеновна Корсакова и говорит ему: «А я, Петр Михайлович, к тебе свахой приехала. Хочу сватать жениха твоей дочери». «Которой же?» «Елизавете, батюшка». «Елизавете? Она так еще молода. А кто жених?» «Старший из Яньковых, Дмитрий». «Нет, матушка-сестрица, благодарю за честь, но не принимаю предложения. Елизавета еще молода, я даже ей и не скажу».